«Шмель». «Командир, не боишься сразу троих к себе сажать? Так машину отберут, ничего сделать не сможешь». Водитель «Газели» на миг отвернулся от дороги и глянул на него. «Знаешь, не боюсь. Кому нужна эта старая рухлядь? Да и по вам как-то сразу видно, что нормальные пацаны. Без крайней нужды никого не тронете. Или я не прав?» «Да, все так. Но риск-то все равно есть. Один раз ошибешься — и каюк». «Ну, есть. А давай все начнут мимо друг друга ездить. Никому никогда не верить и все делать только для себя. Превратимся в автоматы по зарабатыванию денег. На работу, с работы, в магазин. Пожрал, счета оплатил. Утром опять. Риск — дело благородное. Вот не забери я вас. Сколько вы еще ждали? Помог ведь вам, не зря день прожил. Должен же я себя за что-то уважать. Командир, некоторые без этого прекрасно живут». «Некоторые, да. Но не мы с тобой, верно?» 2008 год. С тех пор, как он подписал контракт, прошло 7 дней. Не то чтобы он рвался на войну в первых рядах, но тем не менее подписал. Он сразу решил, что сам нарываться не будет, но пойдет, если позовут. К тому же Тихонову действительно нужны были свои сержанты в роте. Да и Молчун уже подписал. Пусть вокруг полно всякого, но для них троих братство — не пустой звук. Слаживание шло хорошо. Они с Тихоновым давно уже выработали свою методику обучения солдат. Если видели, что у кого-то не получается какой-то элемент, то без лишней ругани и суеты они заставляли солдата тренировать этот элемент до тех пор, пока у него не начнет получаться идеально. Никакого ночного кача, никаких повинностей за косяки. Опытные спортсмены, они понимали, что нужно, чтобы довести действие до автоматизма. Физически было тяжело, но на такой подход никто не жаловался. Результат был очевиден. И им опять повезло кое в чем. Будучи командиром формируемого батальона, Десятников позволил Тихонову первым сформировать себе роту. С помощью шмеля Тихонов сформировал хорошее дисциплинированное подразделение, хотя никто из них не знал, как поведет себя в бою. Это им еще предстояло проверить. Они отдыхали в лесу на привале. Оставалось еще 2 недели до командировки. «Я думал, в армии только бедные служат!» — вдруг подал голос сидящий рядом Меркулов. «Это ты к чему?» «Просто смотрю на твои берцы, сержант. Такие 4000 стоят. Получается, что ты богатый?» «Ну, не последний кусок хлеба доедаю, во всяком случае». «Ты, наверное, мог отмазаться от армии?» «Мог». «А зачем пошел? Думал, здесь романтика?» «Нет». «Зачем тогда? Ты ж с высшим. И спортсмен. Чего тебе не хватало?» «Понимаешь, я считаю себя крепким человеком. Как-то мне не хотелось отмазываться. Хотелось еще больше закалиться. И еще одно. Вот ты часто слышал на гражданке, что в армии плохо, что деды отморозки, и что нормальному человеку ходить туда не надо». «Конечно, и вроде все, правда». «Может и так. Только как это исправить, если здесь одни отморозки?» «Как? Может, нужно, чтобы больше нормальных людей в армию призывалось?» «И как это сделать?» «Ты лучше поставь вопрос по-другому. Что я могу сделать, чтобы это исправить?» «Так ты здесь за этим, совсем долбанутый. Что ты исправил? Тебя деды так же, как и всех нас, гнобили». «Гнобили. А сейчас что?» «Скажи еще, что ничего не изменилось». «Пройти через все это дерьмо, чтобы у следующего призыва была нормальная служба?» «Может, я так отдаю долг родине? По-моему, нормальный вариант. Хотя иногда мне кажется, что цена высоковата». «Не думал о том, что эта родина ничего хорошего тебе не дала». «А ты не думал о том, что это мы сначала должны отдавать? Почему она первая?» «Принципиальный, да? Я помню, как тебя в слоны отбили. Своему призыву ты нормально колобахи отвешивал, не стеснялся. Да и духом, когда был, под дедов гнулся. Что ж ты тогда ничего поменять не пытался, когда мы грязь хавали?» «Чего еще вспомнишь? Может, мне нужно было их всех на стрельбах расстрелять? Или что, повеситься самому? Что бы это решило?» «Да, я слабак, который прогнулся. Это ты хочешь услышать?» «Не, сержант, я без претензий, просто хотел понять тебя. Получается, любого можно сломать?» «Похоже. Если у кого-то другое мнение, то ему просто повезло. Рота, стройся!» Весь оставшийся день из головы у него не выходила эта мысль. Он пришел в армию, чтобы стать сильнее, но закончить службу, зная, что сломан. Что был момент, когда он прогнулся. Прежним ему не быть. Молчун. В окне газели мелькал осенний лес, а Володя просчитывал варианты. Бык уже в розыске. Как быстро они подадут в розыск его со шмелем? Вероятно, за это время они успели только сдать раненого в местную скорую. И то не факт. Пока разберутся, есть время. Нужно использовать его по максимуму. Только бы не проколоться нигде. В любой войне самая важная составляющая – логистическая. Вовремя занять нужную точку, опередив врага. И сейчас они двигались к своей точке. Было тяжело двигаться, сидя в машине. Настроение сменялось из-за скачущего адреналина, которому не было никакого выхода. Он то успокаивался, то опять волновался. В этом смысле идти пешком было бы проще. Но не толкать же ему газель впереди себя. 2008 год. Недавно сформированный батальон контрактников уже не относился к десантникам-разведчикам из Тигриных озер. Теперь это был простой мотострелковый батальон с обычной формой, БМП и всем остальным, что положено иметь мотострелкам. Комбат построил их перед тоннелем, уходящим внутрь горы, и начал говорить. «Офицерам, командирам рот и групп я уже разъяснил. Теперь кратко всему личному составу. Планируется 4 перехода примерно по 20 километров. Времени на отдых между переходами по минимуму. Во время привалов все личные вещи держать при себе. Дневки не строим, костры не разжигаем. Так, чтобы вы в любой момент могли продолжать движение. По серпантину головной и тыльный дозоры на расстоянии в 100 метров. Как выйдем на открытую местность, сразу организовать дозоры с флангов на таком же расстоянии. Наша главная задача – вовремя занять запланированные позиции. Ответственным 20 минут на проверку оружия и снаряжения. Приступить!» Молчун начал по очереди проверять каждого солдата своего отделения. «Дай сюда, Ка. Нормально, чистый. Попрыгай». Солдат сделал несколько прыжков на месте. Вроде бы ничего не отваливается и не гремит. «Следующий. Автомат давай. Смотри сюда, боец». Молчун быстро открутил дульный тормоз-компенсатор и показал рядовому ствол. «Где песка в дуло черпанул?» «Не могу знать, товарищ сержант». «Устранить. 3 минуты». «Следующий. СВД, дай сюда. Наглазник где?» «Порвался при высадке. Пришлось снять». «Ты совсем дурной, боец. Почему мне не доложил?» «Не успел». «Остальное как? Попрыгай. Следующий. Пулемет дай». Он поднял крышку ствольной коробки и рукоятку перезаряжания, убрал ленту, сделал контрольный спуск. «Ствол чистый, хорошо. Работает как часы. Трассера есть?» «Так точно». «Постой, боец, а ты патроны обслуживал?» «Да». «Почему в песке 2 патрона?» «Походу, из грузовика вылезали, на нас стента сыпануло слегка. В коробе все чисто». «Устраняй». Подошел Тихонов. «Как дела, Молчун?» «У этого наглазник на СВД порвался, а там в стволе песок». «Новый наглазник мы ему сейчас достать не сможем. Боец, когда будешь стрелять, глазом к оптике не прислоняйся, и все нормально будет». К ним торопливо подбежал Шмель. «У моих все в норме, недостатки устранены, готовы выдвигаться». В его словах чувствовалось нервное напряжение. «Нервничают». Тихонов тоже был, как сжатая пружина. «Как все». «Рота, смирно! Слушайте сюда. Команды выполнять, не раздумывая. Все делаем, как учили. Будете четко выполнять приказы, все будет нормально. Вы сами знаете, кто сыт, тот гибнет. Так что не ссыте. Все понятно?» Пусть криво, но приободрил. «Так точно, товарищ лейтенант!» В строю послышались редкие нервные смешки. Напряжение чуть спало. Но ожидание изматывало. «Уже скоро». Бык. Всему виной банальная жадность этого идиота Синицына. Коля не мог поверить, что все настолько просто и по-дурацки. Обычный распил, обычный откат, обычное замазывание следов. Только с его, Дорохова, смертью в конце. Он же был в системе, и эта система пожирает сама себя из-за своей жадности. Интересно, много еще таких же богачей-неудачников, кроме меня? На переднем сиденье Шмель беседовал о чем-то с водителем. Молчун рядом уткнулся головой в стекло и смотрел на деревья. Как всегда, непроницаемый. Вот опять Коле повезло встретить на своем пути хорошего человека. «Всем не угодишь», — так говорил его отец. «Но те, кто играет за тебя, никогда не должны жалеть об этом», — обычно добавлял он. Коля старался следовать этому правилу. Водитель смотрел на дорогу. Коля незаметно открыл сумку с деньгами и завернул пачку долларов в пакет, так кстати подвернувшийся под руку. Вести роскошную жизнь ему больше не придется, это очевидно. А тех денег, что он взял с собой, хватит на 10 скромных жизней. Почему бы не поделиться? «Что у тебя там?» — окликнул его водитель, услышавший шорох. «Командир, я тут тебе рыбки сушеные оставил. Батя делал. Дома под пивко лучше не бывает». «Это спасибо. Ребят, я дальше в сторону колхоза, а через этот поселок много транспорта проезжает. На остановке вас высажу». «Давай, командир, не пуха тебе». 2008 год. «Николай Сергеевич, сводку по всем клиентам я подготовила. У вас назначена встреча через час с нашим крупнейшим арендатором. Структуру затрат главный бухгалтер еще не подготовила. Сказала, что актив с пассивом пока не сошлись. Кофе сделать?» «Вика, не нужно пока ничего. И на будущее. Я пью чай». Он попытался сосредоточиться на том, что сказала Вика. После вчерашней ночи в клубе это было непросто. «Чуть больше усилий. Вот. Сводка. Так, он вчера ее просил сделать, чтобы понять, кто его клиенты. И еще структура затрат. Что она там сказала? Актив и пассив. Так ему совсем не это нужно. Ладно, про затраты уже с главным бухгалтером придется говорить». Его назначили генеральным директором одного из бизнес-центров отца 2 недели назад. Объект стабильный и доходный, испортить что-либо здесь наименее вероятно. Бывшего директора перевели в другой, недавно построенный бизнес-центр. А бык разбирался в нюансах управления таким крупным объектом недвижимости. Казалось бы, все просто. Набрал арендаторов и стриги с них каждый месяц. Однако на деле выходило, что 25-этажное здание требовало постоянного внимания. Это был громадный организм, который нужно было обеспечивать электричеством, теплом, вентиляцией, водой. Мыть, охранять, проверять периодически, долбить дебиторов, показывать новым клиентам, рекламировать. На одно только питание и охлаждение систем вентиляции в день уходила кругленькая сумма. Зазвонил телефон. Бык снял трубку. «Да?» «Николай Сергеевич, к вам арендаторы». «Почему так рано?» «До времени встречи было еще полчаса». «Не знаю, просто пришли. Примите?» «Пусть заходят». Он подумал, что нет смысла оттягивать встречу. В кабинет вошли двое мужчин. Один в строгом деловом костюме и очках в тонкой оправе лет 40. Другой напоминал героя фильма «99 франков». Тот же стиль, смарт-кэжуал, с рубашкой на выпуск и кедами под брюки. Однако в его движениях и взгляде все же было больше сдержанности. На вид ему было лет 30. Бык почему-то подумал, что он очень умный человек. «Здравствуйте, Николай», — сказал он, вставая и протягивая руку для приветствия. «Кирилл Сергеевич», — протянул руку человек в деловом костюме. Рукопожатие было чересчур крепким. Бык подумал, что так жмут руку, когда хотят сразу обозначить свою силу и задавить оппонента морально. Как спортсмен, он довольно часто сталкивался с подобным поведением некоторых соперников. Видно, этот человек принял его за избалованного сынка богатых родителей, поставленного сюда по ошибке. Но это не было ошибкой. Отец готов был пожертвовать этим объектом, лишь бы сын научился вести бизнес. «Владислав», — просто без рисовки представился второй. «Чем могу вам помочь?» — бык сел за свой стол, жестом приглашая обоих расположиться на заранее подготовленных креслах. «Вы знаете, мы тут посчитали расходы на аренду. Дороговато у вас получается снимать. Тем более кризис на дворе. Хотели бы обсудить снижение арендной платы. Посмотрите, какие цены дают ваши конкуренты». С этими словами деловой костюм бросил на стол договор аренды. Бык открыл договор, некоторое время изучал его, потом поднял голову. 49 500 000 рублей в год. А вы сколько сейчас платите?» «У вас мы платим 70. Снижайте цену». «Как я понимаю, альтернативой будет ваш переезд». «А вы это допустите? Я думал, вы деловой человек, бизнесмен». «Конечно, я готов сделать скидку постоянному клиенту. Единственное, мне нужно посмотреть, сколько именно мы готовы сбросить. Оставьте, пожалуйста, этот договор здесь. Покажу своим сотрудникам, пусть впредь как следует мониторят цены». «Мы, как постоянные клиенты, конечно же, ожидаем, что ваше предложение будет более привлекательным, чем у конкурентов», — бросил напоследок деловой костюм. Владислав за весь разговор не произнес ни слова. Когда они ушли, Бык позвонил начальнику отдела продаж и выяснил, что этот клиент занимает 4 этажа целиком. На вопрос, почему аренда такая дорогая, ему сказали, что ничего про это не знают, так как с клиентом изначально общался только генеральный директор. Арендную плату нужно было снижать, это очевидно. Только интуиция почему-то била тревогу. Бык набрал номер бывшего директора. Трубку он взял почти сразу. «Алло?» «Здравствуйте, Константин Маркович. Меня зовут Николай. Я новый директор бизнес-центра, в котором вы раньше работали. У меня есть пара вопросов к вам. Только коротко. Ко мне только что приходили из Вертоникса. Попросили снизить им арендную плату. Только вы вели с ними переговоры. Мне нужно понять, что к чему. Не обрисуете в общих чертах?» «Молодой человек, у меня полно работы. Извините, нет времени объяснять». Он бросил трубку. «И что теперь делать? Решение нужно сейчас, но как его принять с моим опытом? Мне никак, а вот бывший директор точно справился бы лучше всех. Но он не идет на контакт. Обида, что его сняли с насиженного места, или действительно мало времени?» Бык вспомнил недавний разговор с отцом. «Зачем ты назначаешь меня туда? В чем цель?» «Я хочу, чтобы ты научился использовать все инструменты, доступные нам, для достижения цели». «Какие, например?» «Например, финансовый или административный, людской ресурс, силовой, да любой, который у тебя есть». «А семейный? Вообще афишировать, что я твой сын?» «Семейный ресурс — это твой главный ресурс. Считай, что тебе повезло выиграть в лотерею. Так вот, не использовать семейный ресурс, в твоем случае, это как купить выигрышный билет, но не забрать свой выигрыш. Всегда помни об этом». «Пожалуй, надавлю семейным ресурсом на человеческий». «Алло, Константин Маркович, послушайте внимательно, пожалуйста. Меня зовут Николай Сергеевич Дорохов. Дорохов, да. Я сын того самого Дорохова. Вы, видимо, не обратили внимания, кому оставляют вашу должность. Но ничего, это бывает. Меня поставили сюда, чтобы я как можно быстрее научился управлять бизнесом. И сейчас мне нужна ваша помощь, и я ее получу. Вопрос лишь в том, придется мне для этого звонить отцу или нет. Если вы считаете мои слова пустыми угрозами, можете бросать трубку». «Давай, мужик, мне этот разговор тоже не доставляет удовольствия. Просто дай то, что мне нужно». «Уф, Витроникс, скорее всего, узнал от кого-то из ваших подчиненных, что вместо меня теперь вчерашний студент. Не обижайтесь, но пока все воспринимают вас именно так. Естественно, решили выторговать себе условия получше. Мой совет — спросите у них, с чем они сравнивают. Посмотрите сами на этот объект, насколько он соответствует тому, что у них есть сейчас. И после этого принимайте решение. Учтите, главное, переезд для них — крайне хлопотное дело». «Спасибо, Константин Маркович. До свидания». «Николай, я запишу ваш телефон. Звоните в любое время». «У меня в компании работает крыса. Или даже крысиное гнездо. Кто бы мог подумать? Одному выводить их на чистую воду будет сложно. Нужна свежая кровь». Он набрал номер одногруппницы. «Лена, привет!» «Коля Дорохов, чего вдруг решил позвонить?» «Работу хочу тебе предложить. Ты где сейчас трудишься?» «Там же, на МЗОКе, бухгалтером». «Ну и как, нравится?» «Поменять работу не думала?» «Сейчас не лучшее время менять работу». «У меня есть хорошее предложение. Серьезно, отпросись с работы и приезжай, заодно и пообщаемся». «Ну, ладно». Никогда она не могла мне отказать. Впрочем, как и многие из них. Нужно ее уговорить работать на меня. В компании должен быть хоть один толковый человек. Через пару часов секретарша вызвала его через внутреннюю связь. «Николай Сергеевич, к вам Елена». «Да, проводите ее. И один капучино, пожалуйста». Со времен института Лена поменяла гардероб на более деловой. русые волосы, собранные в хвост, большие синие глаза и пухлые губы. Мало косметики, довольно полная фигура с прямой спиной и уверенная походка на каблуках. Всегда сдержанная и корректная в общении, трудолюбивая и без зазнайства присущего остальным отличникам. Бык уважал ее. «Привет. Если честно, не ожидала, что мы когда-нибудь снова встретимся. Тем более, что ты сам позвонишь». «Почему? Мы вроде неплохо общались в институте. Я даже подвозил тебя до дома. Сколько? 3 месяца подряд?» «Да, за помощь по информатике. Я-то прекрасно помню. Во дворе все думали, что у нас роман. А это была просто сделка. Понимаешь, между нами социальная пропасть. У тебя другой круг общения, другой статус. Я из обычных людей. Зачем тебе мне звонить?» «Думаешь, я только с мажорами общаюсь? У меня лучшие друзья из обычных семей. Я познакомлю тебя как-нибудь». «Интересно будет посмотреть». «Знаешь, а ведь из всех девушек, с которыми я знаком, тебя я подвозил до дома дольше остальных». «Значит, у тебя не было ни с кем отношений дольше 3 месяцев? Ах ты бабник!» «Я не бабник. Просто у этих отношений не было будущего. Ни к чему было обманывать самих себя». «Все бабники так говорят. Хотя, может, ты и правильно делал. Я ведь не помню ни одной вменяемой девушки рядом с тобой». «Вот как? Почему ты их всех забраковала? Впрочем, об этом потом. У меня есть к тебе предложение». В этот момент в кабинет зашла секретарша с чашкой кофе. «Ты говорил насчет работы. Что за должность?» «Моего личного помощника». Бык увидел, как секретарша бросила на Лену взгляд полный ненависти, но быстро взяла себя в руки и поставила чашку перед Леной. «О, капучино, ты помнишь, как мило!» «Так что, ты согласна?» «Вот так сразу. Ты мне сначала расскажи, что нужно делать и какие условия». «Выполнять мои личные поручения, помогать всячески. Естественно, все будет в основном связано с делами этого бизнес-центра. Будешь получать опыт в недвижимости на крупном востребованном объекте. Ну и все такое». «Оклад-то какой?» «Об этом я еще не подумал. Сколько бы ты хотела получать?» «Я бы хотела 100 тысяч». «Хорошо, пусть будет 100 тысяч». «Ты серьезно сейчас?» «Да. А что, по сегодняшним меркам это вроде бы нормальный оклад, разве нет?» «Коля, смена работы — это серьезный шаг для меня. Я должна быть уверена, что когда уйду со своей теперешней работы, ты меня возьмешь работать к себе». «Ты же знаешь, я свое слово держу, можешь рассчитывать». «Хорошо. Скорее всего, я смогу приступить послезавтра. Должность у меня сейчас не ключевая, поэтому 2 недели вряд ли будут держать». «Отлично. У меня к тебе сразу будет задание. Вот тут адрес бизнес-центра. Мне нужно, чтобы ты туда съездила и посмотрела там все. Особенно интересуют этажи с 3-го по 5-й. Еще условия в целом. Какая у них там столовая, какие туалеты, парковка, как тяжело до него добираться. Комфорт в целом. В общем, все. Представь, как будто ты самый взыскательный клиент, и тебя волнует каждая мелочь. Вообще, можешь сказать им, что ты представитель нашего холдинга и присматриваешь помещение. Потом расскажешь мне, что там к чему. Можешь даже фотографии сделать. Накладные расходы, само собой, я беру на себя». «Интересно. Расскажешь потом, зачем тебе все это?» «Расскажу. И про работу в целом тоже потолкуем потом». «Тогда до послезавтра. И спасибо за кофе». Лена ушла, а Бык сидел и думал, правильно ли он поступил. До этих пор она не давала повода усомниться ни в ее человеческих качествах, ни в умственных способностях. Голова болела уже меньше. Он провел ночь в клубе вчера, скорее по привычке. Его позвали, он поехал. Когда это превратилось в рутину, Бык точно сказать не мог. Просто все шло по накатанной. Все его богатые друзья были завсегдатаями московских тусовок. С одногруппниками из обычных семей у него так и не сложилось дружбы. Лена права. Социальная пропасть. Шмель и Молчун умотали в армию, а Быку ничего не оставалось, кроме как общаться со своими друзьями-мажорами. Он давно подумывал сменить круг общения, но не знал, как это сделать. «Шмель, Молчун, как вы там? Не навоевались еще?»